Глава 24. Алисия. Встревоженный Данте высадил меня возле дома, еще раз резко предупредив: «Я за тобой вернусь, как только поговорю с нужными людьми в Академии Доблести». Через несколько мгновений экипаж растворился в тенях. В доме Черы Артавии горел свет, старуха, как всегда, стояла у окна. Но на этот раз я пренебрег вежливостью, что совершенно неоправданно для истинного Чера, и, не поздоровавшись с ней, поспешил к своему особняку. Когда Бласет открыл дверь, я увидел у него в руке один из револьверов Алисии, а за дворецким стояла готовая ко всему Эстер. «Чер Эркартя, мы все беспокоились». «Зачем тебе пистолет?» — спросил я, хотя мои мысли были заняты совсем другими вещами. «В городе бунт, не помешает, Чер». Бласет положил оружие на край тумбочки, где хранились щетки для чистки обуви. «Позвольте ваши паль...» «Не сейчас», — сказал я, отдав ему трость и направляясь к лестнице. «Когда подавать ужин?» «Позже, у меня важные дела». Наверху ждала Бесс. «Рада видеть тебя целым, пересмешник. Что князю от тебя потребовалось? Ты пробыл там почти целый день». «Поговорим через несколько минут, Бесс», — нетерпеливо ответил я. «Мне и Данте, возможно, потребуется твоя помощь. Ты сможешь собраться?» Она нахмурила тонкие рыжие брови. «Данте? Во что вы впутались, ребята? Мы только планируем это сделать. Извини, я оставлю тебя ненадолго». Дорога до кабинета показалась мне очень длинной. Оказавшись там, я выдвинул ящик верхнего стола, замер на мгновение, удивляясь увиденному и, думая, что ошибся, проверил второй ящик, а затем и третий. Я не страдаю провалами в памяти, поэтому у меня не возникло вопроса, куда я мог его деть. Оставался небольшой шанс на то, что эта служанка переложила вещи, хотя раньше у нее не было такой привычки рыться в моем столе. «Эстер!» — позвал я, не желая искать шафью по большому дому. Стафия появилась в дверях, блеснув глазками из-под нечесанной соломенной челки. «Ты не знаешь, шафья ничего не забирала из моего кабинета. Она убирает здесь по средам и пятницам, Чер, не сегодня. Кто-то заходил сюда?» «Не знаю», — смутилась она. «Вы ведь никогда не давали никаких распоряжений об охране вашего кабинета. Что-то случилось?» Я краем глаза увидел движение на шкафу, повернулся в ту сторону. Наверху подпрыгивал и махал руками один из представителей маленького народца. «Я же, кажется, сказал им на второй этаж не забираться», — проворчал я, но все-таки подошел к малышу. «Что такое?» «Я как росянка», — пискнул тот, втягивая голову в плечи. «Красивая Чера тут была». «Что? Когда?» «Меньше часа назад Чера Эрраша ушла». Тут же вскинулась Эстер. Ей пытались объяснить, что уже ночь, и сегодня в городе неспокойно, но она сказала, у нее срочное дело. Если раньше у меня оставались хоть какие-то сомнения насчет пропавшего платка, то теперь они мгновенно улетучились. Он действительно был очень ценен. Анхель зло подумала, что она так и знала, мне не стоило пускать в дом женщину. «На тебе лица нет». Бесс была уже полностью одета. «Что случилось?» Кажется, Алисия взяла одну вещь. Чера не слишком похожа на воровку. Я удивился, что она ее защищает, и сказал: «Тогда остается один вариант, его забрала ты. Но я, если честно, тебе доверяю больше, чем ей». «Авторитет у низшей выше, чем у благородной Лучеры? Польщена. И что же теперь? Мы должны ее найти?» «Нет, этим займусь я». Мы быстро спускались по лестнице в холл, где нас ждал встревоженный и мало что понимающий Бласет. «Твоя помощь мне требуется в другом. Ты должна отправиться в Академию Доблести и найти там Данте. Скажи ему, что я был прав, но платок пропал. Он поймет. И еще скажи, что, кажется, все произойдет сегодня. У них теперь артефакт, а Сквагенжольд занят подавлением бунта». Она не стала задавать вопросы, настаивать на том, чтобы пойти со мной, лишь кивнула и приняла пальто из рук дворецкого, который помог ей одеться. Я забрал трость. «Платок исчез?» — голос Стефана звучал почти что жалобно. «Мой мальчик, скажи, что я ослышался!» «Сожалею, однако с твоим слухом все в порядке». Я взял револьвер, положил его в карман, но перламутровая рукоятка торчала из него, и пришлось убрать оружие за ремень, хотя это было не очень удобно. Мы вышли на холодную улицу, и Бесс, опять спрятавшая глаза за стеклами темных очков, надела на голову пушистые меховые наушники, которые придавали ей несколько наивный и очаровательный вид. Она взяла меня под руку, и вместе мы прошагали несколько кварталов. Трамваи уже не ходили, но извозчики стояли на прежних местах. Было самое время зарабатывать деньги, невзирая на тревожную обстановку. «Скажи Данте, что я буду ждать его на улице Желтых Топазов, третий дом. Если меня там не будет, пусть сразу возвращается туда, где он оставил Зефира и ее. Будь осторожна». Я посадил Бесс в коляску, дал денег извозчику, не слушая ее возражения, и сел в свой экипаж, надеясь, что еще не поздно. Попросив остановить коляску, не доезжая до нужного дома, я прошел оставшийся отрезок пути пешком. «Не совершаем ли мы глупость, Тиль?» Когда голос у Стефана становится вкрадчивым, это значит, он пытается меня переубедить. «Девушке нечего делать в доме, она туда не вернется. Ты же слышал, что она рассказывала». «Прекрасно слышал, но считаю, ты не прав. Думаю, про мертвую экономку и страх возвращаться к себе Алисия солгала для того, чтобы попасть ко мне в дом. Это было необходимо ей, иначе она бы никогда не добралась до платка. Так что, я полагаю, в особняке совершенно безопасно». «Возможно, и так. Но есть ли ей смысл возвращаться туда, где ты ее будешь искать?» Я пожал плечами. «У нее нет ни вещей, ни денег. Как я понял, со слов Катарины, она совершенно одна. Я даже не уверен, что у Чера остались слуги. По словам Эстер, Алисия ушла меньше часа назад. Учитывая время в дороге, она находится в своем доме меньше 5 минут. Лично я, прежде чем исчезнуть, взял бы с собой хоть что-то из того, что мне дорого. Например, вас. Мы польщены, но что, если ты заблуждаешься? Если ее там нет? Стефан, к чему гадать? Мы обо всем узнаем меньше, чем через минуту. У меня все равно нет выбора, это место единственное, где имеет смысл ее искать. Возможно, я действую впустую, но я действую, а не сижу на месте. Согласись, носиться по огромному Рабгару в надежде случайно наткнуться на беглянку еще более глупо, чем проверить ее дом. Серая громадина старого особняка, окруженного серебристыми рябинами, была тиха и безмолвна. В окнах не горел свет, и я испытал разочарование. Но через несколько мгновений увидел в окне первого этажа появившийся и сразу же исчезнувший блик, словно кто-то ходил там со скрытым фонарем или свечой. «Будь осторожен», — предупредил меня Стефан. Дверь оказалась заперта, но я не собирался вести себя в рамках приличий. Анхель бесшумно покинула ножны, стянула силу, и я вогнал хищный коготь керамбита прямо в замочную скважину, разрушая ее. Клинок расплавил металл, и следующим движением я провел между дверью и косяком, срезая щеколду, которая не давала мне войти. Я поступал очень бесцеремонно, вваливаясь в дом юной Черы без приглашения, но в данном случае считал, что юная Чера поступила так же бесцеремонно, забрав вещь без спросу. Зал был темен. Я прикрыл за собой дверь, прислушался и различил шорохи в соседней комнате. Я направился туда, двигаясь осторожно, практически на ощупь, но девушка сама вышла в холл, держа в одной руке небольшой потайной фонарь с опущенными шторками, а в другой — дорожную сумку. «Доброй ночи, Алисия», — негромко сказал я. Она испуганно вскрикнула, отшатнулась назад и тут же подалась вперед, узнав голос. Опустив сумку, подняла шторки фонаря, осветив мое лицо. «Черер Карти. Тиль». Ее зеленые глаза метнулись мне за спину к двери, затем к ножу в моей руке. «Ты один?» Я убрал Анхель, чтобы ее не пугать раньше времени, и сказал. «Да. Ты так поспешно покинула мой дом, не оставив даже записки, что я начал волноваться, не попала ли ты в беду». «Это было очень любезно с твоей стороны», — тихо сказала она. «Но, право, не стоило так беспокоиться». В ее глазах была настороженность и испуг. «Я поступила некрасиво, не сказав тебе ни слова, но обстоятельства вынуждают меня покинуть Рабгар сегодня же ночью». Я сделал шаг в ее сторону, и она вскинула руку, выставив раскрытую ладонь. «Пожалуйста, не подходи ближе». «Ты мне не доверяешь?» «Да». «Нет, прости». Алисия устало опустила руку. «Я никому не доверяю. Ты мне нравишься, Тиль, но давай оставим все как есть. Мне нужно уходить». «К Конечно, если это необходимо. На ее лице появилось несказанное облегчение. Я рада, что ты понимаешь. Но прежде чем уйти, верни, пожалуйста, платок, который забрала у меня. Алисия вздрогнула, словно я ударил ее, и отшатнулась. Но почти сразу же справилась с собой, и ее прекрасное лицо застыло безучастной маской, лишь глаза, понимающе прищурились. «И что ты намерен делать?» «Осторожнее», — прошептал Стефан. Анхель что-то почувствовала. Ощутить она могла все, что угодно, поэтому я сказал то, что и собирался. Во всяком случае, получить ответы на некоторые вопросы. Я считаю, что имею на это право, Алисия. Или ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя Эрин? Ее губы тронула призрачная улыбка. Когда ты догадался? Слишком поздно, на мой взгляд, хотя это и было достаточно просто. У меня серые глаза, а не алые, но я владею обликом и атрибутом. Я все время забываю, что это редкость, но никак не исключение и не уникальное свойство полукровки. Твои глаза зеленые, но почему бы и тебе не иметь облик? Такое возможно. Прежде чем я закончил говорить, передо мной уже стояла Эрин в той самой одежде, как и тогда, когда я увидел ее в первый раз в поезде. Она была гораздо старше Алисии, ниже ростом, но такая же прекрасная, как и в первую нашу встречу. Голубые глаза казались немного насмешливыми, а улыбка карминовых губ очень грустной. «Я сожалею обо всем этом обмане, Тель. Я смотрел на Эрин, девушку, о которой так много думал все эти дни, с которой так мечтал встретиться, которая стала для меня почти что наваждением, и понимал, что все это время она была не так далеко, как я считал. Я видел тебя на арене, но ты слишком быстро исчезла. А затем в тщедушной Иве. Та женщина в вуале, что садилась в экипаж, это ведь была ты. Вчера утром я нашел волос Эрин на своей подушке. Значит, это не было сном. Вместо ответа она вновь задала тревожащий ее вопрос. Что ты намерен делать, Тель? Я не отдам тебе то, что ты нашел в поезде. Это моя собственность. Скажи, зачем ты убила жандарма в моем купе? Он увидел меня не в облике и попытался схватить. Я защищалась. И если он и был жандармом, то служил тем же людям, почему приказу убили моего отца. Говоря это, она смотрела мне прямо в глаза. А потом, избавившись от облика, ты спокойно переждала, пока жандармы обыщут поезд. Да. Они искали человеческую девушку, а не Черу, пьющую чай в вагоне-ресторане. Но почему ты не сбросила облик сразу? Как я понимаю, твои преследователи искали Эрина, а не Алисию. Был небольшой шанс, что меня схватят. Я не хотела никому открывать свое истинное лицо. К тому же я просто испугалась Тели, не нашла ничего лучше, чем спрятаться в твоем купе. Я знаю, это была непростительная глупость. Говорят, что шпионы — это самые лучшие в мире лгуны. Но Алисия, точнее, Эрин... Врала еще лучше. А может быть и нет. Сейчас я не мог отличить правду от вымысла. Ты знаешь, что из себя представляет этот платок? Я стоял на месте, не собираясь к ней приближаться до поры до времени, так как помнил тех двух дураков из розового кварца, что мы нашли с Бесс в катакомбах. Конечно. Кивнула она вновь к моему разочарованию, становясь Алисией. Как и ты, насколько я вижу. Платок находился в моей семье многие поколения. Зачем ты его спрятала? В купе? Из предосторожности. Если бы жандармы вдруг решили искать Эрин серьезно, то... В общем, его могли у меня обнаружить, потому что искали именно его. Я мало что понимаю, Алисия. Она коснулась изумруда у себя на шее и сказала. Думаю, ты имеешь право знать правду. Артефакт всегда находился в доме. Но однажды моя мать, придававшая не слишком большое значение старым легендам, сочла, что не будет ничего страшного, если она появится в этом платке на одном из приемов. Это случилось 7 лет назад, когда мне было только 12. Через недолгих 6 месяцев она погибла из-за несчастного случая. Так считали в Сквагенжольце, да и у нас не было никаких сомнений. Прошло несколько лет, и я застала отца в страшном волнении. Он сказал, что к нему приходил неизвестный и просил продать платок. Также папа упомянул, что этот же самый человек говорил с матерью до ее смерти. Кто он? Тот самый Жвилья, которого ты так ловко выбросил в окно. Я хмыкнул. Ты в курсе, что он работает на серый отдел Сквагенжольца? Да. Но его настоящий работодатель — Мишель Аркасса. Один из палаты семи? Ты уверена? Да, — жестко сказала девушка. Уверена, Тиль. Эрин проследила за ним, когда этот ублюдок пришел к нам в дом еще раз. Отец отказался от продажи, потому что платок был ему дорог как память. К тому же он был моим наследством. Только много позже, читая записки матери, я поняла, что это такое. Вскоре отца убили, а платок похитили. Я переварил информацию и осторожно уточнил. То есть ты серьезно считаешь, что Чер Мишель Аркасса во всем этом замешан? Это по его приказу убили моих родителей. «Картина, скажу я тебе, складывается удручающе», — прошептал Стефан. «Алисия, я сделал к ней шаг, но она тут же отступила назад и покачала головой, показывая, что я не должен приближаться. Ты знаешь, кто убил твоего отца?» «Какая разница? За всем этим стоит Аркасса». Получается, она ничего не знала о ночном мяснике, но на моем лице все еще оставалась некоторая доля скептицизма, поэтому Алисия сказала. Я мечтала отомстить ему, но понимала, что против такой серьезной фигуры в Рабгаре у меня нет никаких шансов. Мне прямо намекнули, чтобы я оставила дело об убийстве отца. Я ведь уже говорила. Но все-таки я хотела вернуть то, что принадлежит моему роду. Эркасса любит красивых женщин. Я узнала, что он ищет новую секретаршу, и мне повезло. Он принял Эрин на работу, даже не проверяя документы на гражданство. «Старый похотливый козел», — пробормотал Стефан. «Твоя трость права», — улыбнулась девушка, вновь приняв облик Эрин. «Твой атрибут — умение понимать чужих амнисов?» — резко спросил я у нее. «Да, именно так». Я достаточно быстро втерлась в доверие к Аркасса и стала вхожа в его дом. Я не стал спрашивать, на что и пришлось пойти ради этого. Однажды он был занят делами и оставил меня одну на достаточно долгое время для того, чтобы я нашла и вскрыла его сейф. Я показал, что удивлен столь странными способностями для юной Черы, и она показала на свой изумруд. «Знакомься, это Роббер, мой амнис». «Ерунда какая-то», — возмутился Стефан, и Анхель его горячо поддержала. «Мы не чувствуем его». «Он меняет структуру», — сказал я. «Когда появляется Эрин, изумруд превращается в булавку». «Верно, это одно из его свойств. Впрочем, как и умение скрываться от других. Кажется, изумруд заговорил с моим ножом и тростью, так как я почувствовал, что они стали внимательны и сосредоточены. Те люди из стекла в катакомбах. Работа твоего амниса?» — догадался я. «Верно. Он ждал, когда я приду в себя, и, получив прямой приказ, избавил меня от подручных Аркасса, которые так долго ловили Эрин. То же самое Роббер сделал сейфовой дверью. Оставалось всего лишь разбить ее и взять принадлежащее мне. Я оказалась права в своих подозрениях. Сбежала из города, но они начали преследование, и мне пришлось запрыгнуть в первый же поезд, хотя он и направлялся обратно в Рабгар. Бегство было самым разумным вариантом, чтобы запутать следы. Потом я спрятала артефакт у тебя в купе за диваном, но, видимо, недостаточно надежно, потому что, когда вернулась, ты уже забрал платок. У меня не осталось никаких доказательств причастности Аркасса к убийству моих родителей. Я не могла пойти к жандармам. Ты ведь понимаешь, что, когда такие лучеры у власти, подобных меня раздавят и не заметят. Но там, на арене, ты появилась в своем облике. Да, Аркасса находился там. Я должна была отвести подозрение от себя самой, когда он попытался выведать у Чера Алисии, что мне известно об убийстве моих родителей и похищенном. Но я совершенно забыла, что ты там тоже будешь и узнаешь меня. А тщедушная Ива? Она вздохнула, посмотрела на меня искоса и очень неохотно произнесла. Я говорила с твоим другом, Владом. «О, всеединый! Что тебе потребовалось от него?» Эрин встречалась с ним, пока работала у Аркасса. Он был в ней заинтересован. «В ту ночь я хотела узнать у него о тебе, но...» Он был слишком пьян, к тому же пытался задержать меня, хватал за руки, и я ушла. «Ты не думала, что опасно появляться в облике Эрин, когда ее все ищут?» Алисия лишь невозмутимо ответила. «Мне было важно узнать о тебе все, что можно. Слов Катарины недостаточно, и я готова была рискнуть. Я хотела понять, могу ли тебе довериться, и много раз слышала от отца, что Влад — тот Лучерна, точку зрения которого можно положиться. Мне нужно было узнать, у тебя уцелел ли платок. Видит всеединый, я планировала тебе рассказать все, что знаю, но на нас напали». «Понимаю. Но когда ты пришла в мой дом, почему не доверилась?» Я посмотрел в голубые глаза девушки моей мечты, девушки, которой не существует в природе. «Потому что снова не могла тебе доверять, Тель. Мы были вдвоем, когда эти люди набросились на нас, и я не могла исключить возможность, что ты с ними в сговоре». «Ну, спасибо», — уязвленно пробормотал я. «Меня тоже атаковали». «Знаю, Роббер сказал. Но я решила проявить осторожность и выкрала платок из твоего стола. Прости». Тихо закончила девушка. «Я совсем запуталась и иногда начинаю забывать, кто же я в действительности, Алисия или Эрин. Мы так привыкаем маскироваться перед другими, что рано или поздно начинаем маскироваться перед самими собой». Черер Дви, погибший начальник серого отдела, говорил, что тебя ищут не только из-за того, что ты украла что-то у своего начальника, но и потому, что ты важный свидетель, способный привести жандармов к носящим красные колпаки. Она печально покачала головой. Это неправда. Полагаю, Аркаса солгал ему об этом, пытаясь заручиться ресурсами серого отдела, чтобы найти меня. Я не знакома с красными колпаками и думаю, что их давно не существует, Тиль. Те люди, что нападали на тебя и пытались похитить меня, работали на Аркаса. А колпаки на лицах — надежное прикрытие и способ сбить ищеек со следа. Я кивнул. Старый лис говорил мне о том же. «Мне надо уходить, пересмешник». Эрин посмотрела умоляюще. «Пожалуйста, не пытайся задержать меня». «Ты уедешь?» «Да, сегодня же». «Опасность!» — громко объявила Анхель. Моя рука тут же потянулась за пистолетом, но в дверь уже вбегали люди. «Не двигаться именем закона!» Мы слишком заговорились, слишком старались не спускать друг с друга глаз, а мои амнисы занимались выяснением отношений с изумрудом Алисией, поэтому не услышали их до самого последнего момента. Это были жандармы в синих мундирах. «Держать руки на виду! Доброй ночи, Черер Картя!» В грудь мне был направлен револьвер, барабан которого мерцал синим и алым, но я видел лишь довольное ухмыляющееся лицо. «Инспектор Фарба, какая встреча? Я слышал, что вы теперь уже не старший инспектор». «Это дело поправимое, Черер Картя. Думаю, теперь меня опять повысят. Что вы здесь делаете?» «У меня точно такой же вопрос к вам». Я держал руки на виду, не спеша приступать к решительным действиям, так как двое других целились в Алисию, все еще находящуюся в облике Эрин. Он ухмыльнулся и, не считая сложным ответить мне, сказал: «Я следил за вами, только и всего. От вас за милю пахнет преступлениями, Чер. Теперь представьте мое удивление, когда я вижу вас и женщину, которую, судя по всему, разыскивает весь серый отдел Сквагенжольца. Ведь она связана с красными колпаками, не так ли? Самыми опасными террористами в Рабгаре. И мне интересно, Черер Картя, что вы делаете в столь компрометирующем обществе?» «Боюсь, вы не поверите», — холодно произнес я, понимая, что Алисия не покажется. «Я всегда чувствовал в вас изъян», — торжествуя произнес Фарба. «Теперь-то вы точно не отмоетесь и совсем скоро окажетесь в родной камере, сел и вышел». Жандармы стояли спиной к распахнутой двери, и когда там появился человек, я подумал, что это еще один из служителей закона. Но затем он поднял массивный предмет, и я дернулся в сторону, пытаясь закрыть собой Алисию. Голубые росчерки электрических пуль из ручного пулемета оторвали голову одному жандарму, отбросили к стене второго, прошили насквозь Фарба, а затем ударили мне в грудь и руку. Боли не было. Вообще. Щека лежала в чем-то влажном, липком, медленно расползающемся по полу, пахнущем медью и железом. Кровь. Кажется, это называется кровью. Я устало закрыл глаза, пролежал так пару столетий, а когда открыл их, увидел перед собой лишь кусок пола и удивленно распахнутые, потускневшие глаза инспектора Фарба, которому так и не суждено было вновь стать старшим. Стоило бы посмеяться над такой издевкой судьбы, но появилась боль, и я подавился смехом. Поэтому я вновь закрыл глаза, а теперь уже надолго. Я не чувствовал своих рук и ног, что было почти так же неприятно, как сквозная дыра, которую оставила во мне электрическая пуля, будь проклят тот, кто ее изобрел. Меня мутило, и я дважды терял сознание, но когда вновь поднял веки, понял, что со времени выстрелов прошло всего лишь несколько жалких секунд. И опять мне хотелось смеяться, но в груди лишь тихо булькнуло, и я ощутил вкус крови во рту. «Держись, Тиль! Слышишь? Держись, мальчик!» В два голоса кричали Стефан и Анхель, но я, основательно напрягшись, мысленно попросил их помолчать. Они мешали мне хвататься за ускользающую из меня жизнь. Впрочем, подобные попытки были очень жалкими, и мне начало казаться, что к успеху они вряд ли приведут. «Девка жива?» — раздался чуть в стороне от меня первый голос. «Да, оглушили ее электричеством». Второй. «Найди платок!» Третий. Шаги, возня, ругань. «Есть, он здесь, в ее сумке!» Опять второй. «Хорошо, забивай и уходим. Ты повей остальных». «Все мертвы. Нет, Чер еще дышит». Кажется, меня кто-то пихнул в бок, отчего картинка у меня перед глазами немного сместилась в сторону, и кроме лица Фарба я теперь видел еще и его продырявленную грудь. «Живучий ублюдок! Добей!» «Погоди!» — четвертый голос. Перед глазами появились коричневые ботинки, наступившие прямо в кровь, и мое сердце сжалось от боли. Я узнал их. Пальцы коснулись моей шеи, и через секунду четвертый сказал. «Он не жилец!» «Надо добить!» — настаивал третий. «Как хотите, решайте быстрее. Надо завершать эту историю. Я жду на улице». Ботинки ушли. «А что с девкой, тоже прибьем?» «Нет!» Неожиданно раздался голос отошедшего от меня четвертого. «Возьмем с собой. Надо понять, кому еще она успела рассказать. Тащите ее в карету». Возня, оханье, ругань. «Проклятая булавка! Укололся! Сейчас, погоди, сниму». Я сожалел, что когда Алисия очнется, ее амнез не наделает новых розовых стекляшек. Я хотел что-то сказать, но даже не смог застонать. Плохи дела. Вновь вернулись шаги. Две пары ботинок. Черные, дешевые. Какое убожество. «Жалко на него пулю, сам сдохнет», — сказал первый. «Можно обойтись и без пуль», — кажется, второй усмехнулся. Анхель закричала от ужаса, и в следующую секунду что-то вонзилось мне в спину. «Не спи, не спи, не смей засыпать! Надо двигаться, приложи усилия, мальчик! Надо покинуть дом и выползти на улицу!» Я вяло возразил, что это ни к чему. Выстрелы должна была слышать вся округа, а любое усилие убьет меня. Да, я все еще был жив, хотя казалось, что уже не выберусь из густой, отвратительной вязкой ваты, окутавшей мое сознание. Вокруг был целый океан крови и, кажется, исключительно моей собственной. «Открой глаза, Тиль!» «Всеединые ребята, вы можете помолчать», — сказал я с помощью хрипов и бульканий. «Потерпите несколько минут и получите долгожданную свободу». «Только не сегодня!» — яростно выла Анхель. «Только не...» Я снова потерял сознание, и мне было очень хорошо. Мне казалось, что я лежу в постели, а рядом со мной Эрин, и если это и есть дары изначального пламени, то я совершенно не против умереть. Годом раньше, годом позже. Какая, собственно говоря, разница? Впрочем, я тут же вспомнил о важном деле, ночном мяснике и том ублюдке, из-за которого на 6 долгих лет лишился свободы. Несколько обидно уходить, окончательно не разобравшись с делами. Эта мысль заставила меня открыть глаза, посмотреть на окружающую обстановку и понять, что она изменилась. Рядом с Фарбо стояла дворовая кошка, обычная, серая, худая, но с чистым блестящим мехом. она тщательно обнюхивала лицо мертвеца. Я отстраненно наблюдал за ней, отметив про себя, что из-за слабости у меня начинает двоиться в глазах. Иначе никак нельзя было объяснить, почему у зверька имелось в наличии целых два хвоста. Наконец кошка обернулась ко мне, посмотрела ясными, чуть зеленоватыми глазами, и ее тело пошло рябью. Комната несколько раз сделала сальто, и теперь я видел лишь мощные львиные лапы со страшными когтями, покрытые серебристой шерстью. Зверь приблизился, склонился надо мной, и мое ухо обожгло хриплое дыхание. Оно было даже приятным, насколько это возможно, у крупного хищника из породы кошачьих. А затем я почувствовал, как горячий язык коснулся моих ран, и это причинило боль. Я застонал, дернулся, но руки и ноги даже не шелохнулись. А двуххвостая кошка продолжала лизать мою рану и лакать кровь из лужи. Я терпел боль сколько мог, а затем сказал этому миру «прости-прощай» и отправился по дороге в изначальное пламя. Но несильный удар лапой привел меня в чувство. Боли больше не было, и крови вокруг тоже. Я подал сигнал пальцем, и они тут же ответили. А затем, не чувствуя больше головокружения, приподнял голову и посмотрел прямо в густо-синие сапфировые глаза. Она была одновременно похожа и на льва, и на крупную серебристую пантеру с двумя длинными хвостами. Ее грива формой напоминала горящее пламя и была точно так же, как и глаза, сделана из множества сапфиров. У меня промелькнула мысль, что кольцо на пальце Данте полностью повторяет внешность самого прекрасного из всех созданий Всеединого. Двуххвостая кошка в последний раз посмотрела на меня, сделала шаг к двери и исчезла из моего поля зрения. Мне кажется, она тоже считала, что у меня еще есть неотложные дела в Рабгаре.